Здравия, уважаемые слушатели Народного славянского радио! С вами программа «Пространство женщины» и я, Елена Андреева. Сегодня мы продолжаем беседу о хлебе. И моя собеседница Наталья Задонская, мастер по традиционным народным куклам и мастерица по выпечке хлеба с 10-летним стажем. Здравия, Наталья! Здравствуйте, Леночка, здравствуйте все слушатели Славянского радио. Я очень рада находиться в пространстве женщины. Наталья, расскажи же нам, пожалуйста, в чем все-таки сила хлеба? Почему хлеб на Руси так ценили наши предки? Ну, к хлебу на Руси всегда относились с большим уважением. Об этом говорят очень многие пословицы. Если мы возьмем наши старые пословицы, то хлеб называют «хлеб всему голова», «хлеб батюшка, земля матушка», «без золота проживешь, без хлеба нет». Хлеб участвовал во многих обрядах. Это и в свадебном обряде, и в похоронном, и при рождении детей. Также хлеб пекли на все праздники, с хлебом, солью встречали гостей. Когда отправлялись в дальнюю дорогу, тоже с собой брали хлеб. Если случался пожар в деревне, то брали каравай, хлеб, и обносили этим караваем пожар, чтобы он дальше не распространялся. В чем же сила хлеба? Почему с таким уважением наши предки относились к хлебу? А в хлебе заложена огромная сила, и эта сила называется силой зарождения жизни. Вот эта сила, ее можно увидеть на фотографии, которая есть в интернете, когда маленький хрупкий росточек пробивает огромную толщу асфальта. То есть это сила, которая пробивает вот росточек этот асфальт, и называется силой зарождения жизни. И когда хозяйка печет хлеб, если правильно испеченный хлеб, то эта сила, она начинает лучиться в хлебе. А так как хлеб имеет пористую структуру, он похож на губку, то вот эта сила освобождается и заполняет вот это вот пространство в хлебе. Также каждая женщина на Руси знала, что хлеб печь нужно с хорошим настроением. Она обычно всегда пела хорошие песни и могла прочитать молитвы над хлебом. Вот у меня недавно был случай, когда вдруг у меня хлеб перестал получаться. Я у всех спрашивать начала, почему у меня хлеб не получается, столько лет пеку, и вдруг вот он перестал получаться. И вдруг мне мой знакомый один говорит: «Наташа, а вот моя бабушка всегда хлеб пекла, пироги с хорошим настроением». И когда женщина печет с хорошим настроением, то пироги получаются очень вкусные. И у меня вот получилось как будто озарение. То есть я поняла, что я в этот хлеб стала закладывать вот эту информацию о своей вот то, что неудаче, да. И я стала с хлебом разговаривать. То есть я стала брать в руки хлеб. Вот когда я замесила тесто, я стала брать в руки хлеб и стала ему говорить, как я его люблю, что он у меня самый хороший, самый вкусный. То есть я стала в этот хлеб закладывать определенные мысли, образы. Когда хлеб до Руси никогда не резали, его всегда ломали. Вот есть даже такое слово «ломоть», то есть отламывали хлеб. То есть когда хлеб поднимается, образуется определенная структура. И вот эту структуру нельзя как нарушать. Поэтому детки, у них есть это заложено на генном уровне, вот в подсознании, да, ребеночек подбегает и ломает хлеб, да, почему он ломает? Он когда ломает, он берет силу всего каравая, вот та сила, которая заложена в этом хлебе, он берет всю силу, а когда мы отрезаем, то получается отрезанный ломоть, то есть сила только вот в маленьком, вот в этом кусочке, который мы отрезали. Поэтому и было вот выражение «отрезанный ломоть». То есть человек, оторванный от рода, от своих предков, от своих корней. И даже можно вот взять и провести эксперимент. То есть с одного края отломить кусочек, а с другого отрезать. И вот хлеб отломленный будет намного вкуснее, у него даже будет запах совсем другой. Наталья, вот у меня, в общем-то, очень развито образное мышление, и сразу пришел такой вопрос. Вот. Форма хлеба имеет какое-то значение, потому что сейчас очень популярны вот эти именно кирпичные булки, да, но все-таки вспоминается почему-то, что наши предки предпочитали, наверное, все-таки круглую, да, форму. Есть в этом какая-то разница? Да, есть, потому что есть сакральные фигуры, то есть те фигуры, которые гармонизируют пространство, и хлеб-каравай, вот круглый, он похож на солнышко. Это такая сакральная, получается, фигура, которая, как бы, она пространство, ну, гармонизирует. Ну, наверное, само Ра, да, солнышко, в корне, да, слова этого говорит о том, что, да, это солнце, имеет что непосредственное отношение к солнцу. К солнцу, да. А с чего начинается хлеб? Хлеб начинается с закваски. Вот закваску, к закваске очень относились бережно. Ее передавали из поколения в поколение. Ее оберегали, ее хранили. И закваску обычно... Ну, закваска – это... Закваски относились с большим уважением, ее берегли и передавали из поколения в поколение. Чем старше закваска, тем больше в ней силы рода. То есть вот если закваска перешла от бабушки, там сила бабушки, потом к маме, сила маме, и уже там к внучке. То есть вот в течение трех поколений, представляешь, вот какая идет сила, которая... То есть накапливались родовые знания. Да. Родовая, да, энергия. Родовая энергия, самое главное, накапливалась. А вот опара и закваска – это одно и то же? Ну, опара – это жидкая закваска, разведенная закваска. То есть мы нашу закваску берем, добавляем туда воды, муки, и у нас получается опара. То есть вот как бы закваска, но разведенная еще воду мы туда добавляем и муку. То есть это жидкая, ну, как бы... Ну, одно и то же, в принципе. Изначально получается дрожжевая опара, дрожжевая вот эта закваска, это что-то привнесенное к нам. Наши предки, получается, пользовались бездрожжевой закваской. Да, конечно, обязательно наши предки пользовались бездрожжевой закваской. У нас не было дрожжей, и закваску делали сами, ее очень легко готовить. И точно так же можно, как в хлеб нанести информацию, точно так же можно в закваску внести определенную информацию. Женщина, она волшебница, она могла взять в руки закваску, а так как у нас в руках каналы энергетические, то есть она могла подержать эту закваску, внести определенный мыслеобраз, определенные пожелания, и закваска наполнялась силой женщины. Ты можешь с нашими слушателями поделиться, как делается закваска? Закваска делается очень легко. Берем стакан тепленькой водички, и добавляем муку ржаную, и хорошенечко размешиваем. Но когда мы берем воду, вот эту воду нужно структурировать, чтобы была не мертвая вода из простая, да, из бутылки, а ее нужно структурировать. И структурировать ее очень-очень, чтобы она появилась в этой воде сила, определенная информация. Мы берем эту воду, наши бабушки брали воду и нашептывали. То есть нашептать можно там и здоровье, и счастье, и любви, и благополучие, здравие. Уже вода становится структурированной. Можно взять, написать на бумаге какие-то свои пожелания, поставить на нее воду, и вода тогда тоже запоминает эту информацию, которая написана на бумажке. Можно, например, лечить, взять и написать лекарство от такой-то болезни. И уже вода, потом закваска и хлеб, он будет лечебный. Можно взять, структурировать воду цветом, да, использовать цветолечение. Если там, например, проблема с желудком, то наша энергетическая чакра, которая или там центр силы, да, он имеет оранжевый цвет. То есть взять воду, поставить на оранжевый цвет, да, тогда вода приобретает вибрации вот этого вот оранжевого цвета. Хочешь туда положить, заложить любовь, пожалуйста, поставь эту воду на зеленый цвет, и уже тогда вода наполняется любовью, вот этими вибрациями любви. Очень хорошо гармонизирует колокольный звон. Поставил, включил колокольный звон, и тогда и пространство гармонизируется, сама женщина там гармонизируется, у нее становится хорошее настроение, и вода тоже приобретает определенную структуру. То есть вот творчество для женщины, поле творчества здесь огромное, можно и информацию закладывать, и с цветами работать, и с колокольным звоном. То есть взяли воду, структурировали ее, заложили определенную информацию, наговорили, добавили туда ржаной муки, хорошо размешали, накрыли салфеточкой и поставили в теплое место. Накрыли салфеточкой. Почему? Потому что там образуются кисломолочные бактерии. А бактериям нужен кислород. Чтобы поступал кислород, нужно закрыть тряпочкой, но ни в коем случае не крышкой. Поставили. На следующий день помешали эту закваску. На второй день добавили немножко водички и муки. Опять все хорошо перемешали. И где-то на третий-четвертый день в закваске появляются пузыречки. И появляется характерный кислый запах. И вот этот вот кислый запах и пузырьки говорят о том, что закваска готова. И эту закваску, с этой закваской, из этой закваски можно готовить уже хлеб. Храним мы закваску в банке, ставим эту банку в холодильник, накрываем опять же марлей, салфеточкой, чтобы она у нас дышала, и оставляем в холодильнике. Раз в неделю достаем эту закваску, добавляем водички, добавляем муки, хорошо перемешиваем и опять ставим в холодильник. Если уезжаем надолго, нужно сохранить эту закваску, то в эту закваску добавляем как можно больше муки, чтобы получилось густое такое вот тесто. И оставляем, и спокойно уезжаем. Приезжаем, закваска наша готова, из этой закваски можно печь опять хлеб. И даже я видела в деревне, что эту закваску высушивали на солнышке. То есть она становилась такая, как корочка. Да, да? Корочка, mm-hmm. Да, вот как корочка. И эту закваску, корочку оставляли, и когда нужно, клали в воду эту закваску, корочку, и разводили ее, хорошо перемешивали. Вот, пожалуйста, опять закваска. То есть, получается, она напитывалась энергией солнца, не превращалась совсем в сухарь, а вот напитывалась энергией солнца, запоминала ее и потом еще давала следующее. Ну вот как раз, когда сделаем закваску, можно закваску поставить на солнышко, чтобы вот как раз закваска и напиталась не только нашей энергией, но и энергией солнышка. Получается, что закваска – это такой энергетический инструмент. Которым нужно пользоваться обязательно для добра и созидания. Конечно, конечно. И не только, и для лечения, для гармонизации своего пространства, чтобы в доме там дети никогда не болели, чтобы у них все были хорошее настроение, были силы. Для чего мы едим? Для чего человек ест? Для того, чтобы получить энергию. И вот через эту закваску, через хлеб мы даем всем нашим родным близким вот эту энергию. Наталья, скажи, а какую муку лучше использовать для выпечки хлеба? Потому что в прошлой нашей программе о хлебе прозвучали такие слова, что мы, в общем-то, пользуемся уже мертвой мукой, что срок хранения живой муки 72 часа. Вот что ты можешь об этом рассказать? Ну, я пользуюсь мукой. Конечно, я ее стараюсь брать, фермерскую муку. И обычно в эту муку обязательно добавляю отруби. Потому что в отрубях находятся самые питательные вот вещества, все вот эти микроэлементы, которые необходимы человеку. Поэтому и если я еще туда закладываю свою энергию, закладываю пожелания, то мы тем самым как бы можем любую муку оживить. Женщина может своей энергией, своей вот этой психической силой, она может оживить муку. То есть можно брать и цельнозерновую муку, и обычную муку, и белую муку, и ржаную, так? Но, вы знаете, вот на Руси всегда ели только ржаной хлеб. Преимущественно ели, потому что он легче усваивается. А пшеничную муку, из пшеничной муки делали калачи, булочки и ели только по праздникам. И ели хлеб ржаной, потому что он лучше усваивается и более, ну, полезнее, что ли, вот пшеничного, чем пшеничный каравай. Ну, а теперь мы, наверное, плавно переходим к тому секрету, как же все-таки выпечь хлеб, как пекли хлеб на Руси, как сейчас это сделать лучше. Но хлеб на самом деле готовится очень и очень просто. И на нем, о нем говорить дольше, чем мы будем его печь. Я достаю вечером свою закваску, беру 2-3 ложечки закваски из банки, кладу ее в свою, в миску и доливаю воды, ну, где-то 2 стакана воды, тепленькой, чуть-чуть тепленькой. И делаю как раз вот опару, добавляю туда еще муки. То есть, как бы свою закваску развожу водой и добавляю муку. И закрываю полотенцем и оставляю до следующего утра. Почему я это делаю? Потому что закваску, те бактерии, которые находятся в закваске, их надо активировать, чтобы они ожили. Они в холодильнике замерзли, и вот чтобы они ожили, они должны постоять, да, они должны постоять в тепле. На следующее утро я беру опару и уже туда добавляю соль, можно добавить мед. Добавляю туда обязательно отруби, потому что, еще раз повторю, в отрубях находится все самое полезное, все микроэлементы находятся в отрубях. Потом я обязательно добавляю семена, там льняное семя обязательно добавляю, кунжут, потому что кунжут, вот все вегетарианцы знают, что в ложке кунжута, в чайной, находится суточная норма кальция. Потом добавляю семечки там, подсолнечника, тыквенные семечки. Обязательно добавляем травы. Можно добавить травы. Сейчас вот появилась травка такая замечательная, волшебная травка, как сныть. Обязательно можно ее добавить. Потом можно добавить укроп, петрушку. Ну, то есть все травы, которые человек, ну, там, любит. Можно добавить любые специи. Там кардамон. Ну, все специи, которые вот нравятся, можно добавить в хлеб. Здесь уже, как говорится, творчество. Индивидуальное, да, творчество, подход, работает. Да. Что, какие кулинарные предпочтения. Да, да. Да, как еще что. Что-то. Кто что любит, можно добавить там лук сушеный, тогда появляется луковый хлеб с ароматом лука. Но вот само слово закваска, в нем все-таки звучит корень квас. Имеет ли ко всему этому действу квас, который мы пьем? Конечно, отношения. Нет. Но вот все-таки давайте закончим о хлебе, потому что вот мы взяли все это, сложили в наш хлеб, да, все положили туда муки побольше, ну, как бы, чтобы замесить тесто, закрываем его и оставляем отдыхать. Он где-то отдыхает у нас минут 15-20. Хлебушек наш отдохнул. В этот хлеб мы добавляем масло. Масло можно добавить подсолнечное, но обязательно нерафинированное. Вот разницу рафинированного и нерафинированного пусть каждый слушатель найдет в интернете. Это большая разница. Я всегда добавляю нерафинированное масло. Подсолнечное. Которое семечками пахнет. Да, да? Которое семечками пахнет. Можно добавить оливковое масло. Можно добавить рыжиковое масло. Очень люблю добавлять горчичное масло. Вот добавила немножко муки, замесила это тесто, вымесила. Потом взяла форму, смазала ее маслом. Положила туда хлебушек, взяла его в руки и начала с хлебом разговаривать. Я представляю, наполняю этот хлеб своими мыслеобразами. Я представляю, что он наполняется божественной энергией. Я желаю всем тем людям, которые будут есть этот хлеб, здравия, радости, благополучия, духовного благополучия. То есть вот все мыслеобразы, которые вот у меня идут в этот момент, я все это вкладываю в хлеб. Потом я закрываю его полотенцем и оставляя его на расстойку. То есть хлеб должен подняться, увеличиться в 2-3 раза. Потом, когда обычно это уже к вечеру, я занимаюсь целый день своими делами, забываю о хлебе, он у меня спокойно стоит, поднимается, живет своей жизнью. Потом вечером я подхожу, смотрю, хлебушек мой расстоялся, и тогда я нагреваю духовку, разогреваю духовку, и уже в разогретую духовку я ставлю хлеб. Сколько градусов? Градусов где-то 190. Хлеб ржаной печется час. Вот на 45 минут я его ставлю при температуре 190 градусов. Потом в конце я уменьшаю температуру до 150 градусов, и он печется где-то минут 15-20. Потом я этот хлеб достаю, заворачиваю его в полотенце льняное. Почему заворачиваю? Потому что из хлеба должна уйти влага. И он должен постоять где-то вот на следующий день, его очень хорошо есть, потому что вот эта влага уходит, и хлеб великолепно его можно... То есть он великолепный вкус, аромат. И вот когда я его, он испекся, я опять же беру его в руки и уже прошу богов наших, там, я обращаюсь к богам и говорю: «Пращу рот и рот небесный, благословите этот хлебушек, наполните этот хлеб божественной энергией». И представляете, какая сила заложена в этом хлебе? То есть там сила зарождения жизни, сила зерна, да? Моя сила, которую я там свои мысли, образы вкладывала и просила, чтобы там хлеб наполнился радостью и любовью. И сила богов, боги еще благословляют, божественная сила. Поэтому раньше хлебом никогда не заедали. Хлеб был отдельной едой. То есть поэтому он и ценился, этот хлеб, что в нем заложена вот эта огромная сила. Для чего мы еще, я раз повторяю, что для чего мы едим? А для того, чтобы человек съел еду и получил силу. И получается, что вот в маленьком кусочке заложена огромная сила. Человек съел вот кусок хлеба, и ему больше ничего не надо. Он наелся. Вот сила такая вот огромная, сила. Причем не только он наелся, он, может быть, и вылечился от каких-то болезней. Вот у него вьюха, стало лучше там настроение. То есть хлеб дает вот эту огромную силу. Сейчас в магазинах очень часто встречаешь вот этот фермерский хлеб, да, который тоже вот зернышками, который стоит порядком выше. Угу. Все-таки есть гарантия, что вот он именно вот так вот сделан, выпечен, вылоскан? Или все-таки нужно переходить именно на свой собственный хлеб, на свое производство, выпечку именно для себя? Но я все-таки предпочитаю свой хлеб. И мне кажется, вот по моим ощущениям, хлеб мой, ну, как бы я больше свой хлеб люблю, я знаю, что я туда вложила. Хотя можно купить и фермерский хлеб, и взять его тоже в ручки, и поговорить с ним, и попросить благословения богов. То есть тот же ритуал, вот, который я делала с хлебом, можно сделать и с тем хлебом, который, как бы, мы зарядить его собственной энергией. Да, собственной энергией, энергией богов. Представить, что он там наполняется божественной энергией. Вот, поэтому можно, но как бы я предпочитаю все-таки свой хлеб. Люблю свой хлеб. Вот, Наталья, у меня вот в ходе нашей беседы, в ходе твоего рассказа возник вот такой вот вопрос, даже рассуждение, я бы сказала. Вот смотри, проходят времена, меняются какие-то вкусовые предпочтения, пристрастия у людей, но хлеб присутствует всегда во все времена и практически у всех народов. Да. Почему да. Вот так? Ну, я думаю, что все равно на генетическом уровне мы все равно понимаем и знаем, что хлеб дает нам силу. И на Руси его всегда называли жито. Это жизнь. Он действительно дает жизнь, дает силу. И даже можно вот во время голода посмотреть, вот когда во время голода люди не просят колбасы и помидоров. Они все равно интуитивно просят хлеба. Они требуют от правительства хлеба. Поэтому хлеб – это хлеб всему голова, получается. Вот. Да, ну а теперь, наверное, давай перейдем все-таки к исходным от хлеба продуктам, в том числе и квас, закваска, квас. Какое это имеет отношение к тем напиткам, которые мы пьем? Именно к квасу. Да. Но квас... Вообще, вот я, как я читала, что Русь называли квасной цивилизацией. Квасили все. Это и закваска хлеб, это из квас делали, и квасили овощи, и ферментировали чай. То есть, продукт, который подвергается вот этой ферментации, заквашиванию, он легче усваивается человеком. И внутри, как бы, вот эти вот вредные бактерии, гнилостные, они уничтожаются вот этими хорошими, как бы сказать, бактериями. То есть он, у человека внутри появляются как бы свои собственные пробиотики. Не нужно бежать в аптеку за пробиотиками. Когда человек ест вот эти квашеные продукты, внутри у него образуются вот эти свои личные, своя личная аптека, свои личные пробиотики. А квас очень легко готовится на основе нашей закваски. И вот мои знакомые посчитали, что даже насчитали где-то 33 вида кваса. Вот. И даже было на Руси такое квасное дело, когда Дмитрий Иванович Менделеев отстаивал квас на Руси. Вот, вводили, пробовали ввести лимонад, но Дмитрий Иванович Менделеев отстаивал именно квас. И вот их даже называли квасниками. Ну, квас легко очень готовится. Берем хлеб наш ржаной, из него делаем сухари. Вот, кстати, опять можно вернуться к нашему хлебушку, потому что хлеб, который мы пекли на закваске, он очень почти не черствеет. Очень плохо черствеет, он долго лежит. Вот я иногда уезжаю, я беру его, кладу в холодильник, в пакет, и месяц приезжаю, через месяц, пожалуйста, хлеб, ничего с ним не случилось. И он не плесневеет, никогда не появляется плесени. Если может покрыться он белым налетом, это кисломолочные бактерии. Заплесневеть он может только от добавок. Если мы плохо промыли какие-то семечки, вот их надо очень хорошо промывать. Если плохо промыли семечки, вот они могут заплесневеть. А если просто чистый хлеб печем без всяких добавок, он не плесневеет. То есть не счерствеет, не плесневеет, лежит, сохраняется очень-очень долго. Вот из этого хлебушка, вернемся к квасу, мы делаем сухарики, на дно банки или кастрюли складываем сухарики, туда кладем изюм, добавляем мед и чуть-чуть теплой водички, да, добавляем. И сверху 2-3 ложечки закваски. Почему сверху кладем? Потому что, чтобы квас у нас был красивый, чтобы он был прозрачный, вот закваску кладем сверху. Потому что если положим вниз, будем наливать воду, закваска, квас будет мутный. Вот, пожалуйста, квас 2-3 дня стоит, и квас готов. Дети очень любят лимонад. Пожалуйста, в наш квас можем добавить лимон. Получается великолепный лимонад для детей. Также в квас можно добавить любые специи. Мне очень нравится, если добавить анис. Великолепный получается запах, аромат. Можно добавить любые ягоды. Вот я люблю ягоды, например, малину. Великолепный получается квас с малиной. Можно добавить травы, любые, опять же, кто какие травы любит, там мяту, листики черной смородины, малины, чабрец, ну, любые травы, которые вот нравятся, можно добавить в квас. Можно сделать квас с хреном, великолепный получается хрен, с хреном квас. И также можно сделать очистительный квас, если мы туда добавим свеклу. Получается очистительный квас, который будет очень мягко очищать организм. То есть вот такой великолепный продукт, если мы еще его поставим на солнышко, квас напитается солнышком, опять вот появляется вот эта сила, энергия кваса. Получается, квас – незаменимый напиток для организма во все времена года, как и в жару, так да, и в холод. Да, да. Это очень ценная информация как раз для молодых людей, для наших, которые предпочитают другие какие-то привезенные напитки. Да, да. В чем разница большая тех или иных, разбираться очень важно. Наталья, есть что еще добавить к нашей программе? Ну, я бы сказала, что выпечка хлеба – это женское творчество. То есть женщина, она помогает своим близким, она их вылечивает, лечит, создает хорошее настроение. То есть женщина, она вообще берегиня, берегиня своих детей, мужа, семьи. И поэтому мне очень нравится, когда женщина занимается не просто механическим творчеством, но она и вкладывает туда частичку своей души, вкладывает определенные мысли, образы. И те, кто начинает печь хлеб, вот те, кто начинали печь хлеб из моих знакомых, они хлеб пекут снова и снова, продолжают печь этот хлеб. И в этом доме, в котором печется хлеб, обычно убегают все темные силы. То есть запах хлеба, он гармонизирует пространство, он создает уют, тепло в доме, наполняет дом силой, любовью, семья становится более дружная. Поэтому всем хорошего, доброго хлеба, вкусного хлеба, чтобы этот хлеб приносил в дом радость и мир. Благодарю тебя, Наталья. А я напомню нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях Наталья Задонская, мастерица по выпечке хлеба с 10-летним стажем, мастер по традиционным народным куклам. Рассказала нам о хлебе, очень много и очень хорошо дополнила нашу предыдущую программу. А с вами была я, Елена Андреева, и программа «Пространство женщины». Желаю всем здравия и желаю всем, чтобы хлеб насущный всегда присутствовал на вашем столе и наполнял вашу жизнь, вашу энергию, ваш дом теплом, любовью и здоровьем.